Подглавка четвертая. В сентябре месяце мы поехали в Москву всею семьей. За неделю до нашего отъезда мы отправили свой обоз. Три фуры, три кибитки на валах парами и телегу в одну лошадь, обозных три человека и Тараса-повара с парой лошадей. А сами отправились мы 13 числа в восьмиместной линейке в 6 лошадей, в карете в 6 лошадей, коляске в 4 лошади и кибитке в 3 лошади, всего на 19 лошадях. В Липецке мы пристали у Бурцевых в их доме, где нас поджидала Екатерина Дмитриевна и ее дочь Александра Петровна Александрова. По пути заезжали к моему деверю в село Петрово, и там прогостили 5 суток, и, наконец, приехали 28-го в Москву после двухлетнего отсутствия. Старший из моих братьев, Михаил Петрович, 2 годами младше меня, женился в этом году на графине Варваре Николаевне Морковой. Она была дочь графа Николая Ивановича и родная племянница известного в свое время графа Аркадия Ивановича, бывшего посланником в Голландии, а в то время находившегося послом в Париже при Бонапарте. Брату было около 34 лет, а его невесте лет на 10 или на 12 менее. Она была очень недурна собою, мила и обходительна. Одно только вредило ей в разговоре, ужасно пришепетывала, и, чувствуя свой недостаток, сама же над ним смеялась и называла себя картавую. Это происходило от того, что ее язык был длиннее обыкновенного и с трудом умещался во рту. Батюшка был очень доволен, что брат женился. Дом свой к свадьбе опять отделал заново, весь свой серебряный сервиз переменил и весело и светло праздновал братнину свадьбу. Верхний этаж он уступил молодым, а сам поместился в нижнем этаже. И с ним 2 мои сестры, Варвара Петровна и Анна Петровна. У моей невестки была еще сестра Прасковья Николаевна, за князем Андреем Михайловичем Оболенским. Они жили летом в своей подмосковной деревне в Дмитровском уезде, в верстах в 18 от нас, и нередко, едучи в Москву, заезжали к нам на перепутье. Княгиня Оболенская скончалась в 1832 году, в июле, а ее сестра, моя невестка, в феврале 1833 года. У брата было несколько человек детей, но в живых остался только один — Владимир. Мы до самого мая месяца прожили в Москве, а в половине мая опять всею семьей поехали в Липецк пить воды. В селе Петрове мы прогостили более недели и приехали в Липецк 31 мая в свой дом, купленный нами у Бурцевых. Весь июль месяц мы провели в Липецке, пили воды, и потом поехали в Елизаветино и жили там до половины сентября месяца. Во время лета приезжали к нам в гости брат Николай Петрович и с ним Семен Сергеевич Зыков. Они тоже в Липецке пили воды и жили в нашем доме. В июле приехали пить воды тетушка, графиня Александра Николаевна Толстая, с дядюшкой и детьми, Елизаветою Степановною и Владимиром и Петром Степановичами. Была с ними и дядюшкина сестра Варвара Федоровна Дохтурова с девочкой своей Машенькой. Мы с мужем ездили повидаться с ними в Липецк, предложили им свой дом на время их житья в Липецке и звали их к себе в гости в Елизаветино, и они обещали у нас быть. В этот год пил воды Дмитрий Иванович Яковлев. Ему очень понравился наш дом, и он нанял его у нас на весь водяной курс следующего 1805 года за 700 рублей. Июля 30-го к нам приехали в деревню Толстые, прогостили у нас 2 суток и поехали от нас к себе в деревню. После Спасова дня муж мой и брат Николай Петрович вздумали отправиться за 80 верст на ярмарку в заштатный Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, 40 верст не доезжая Воронежа, и, проехавшись по-пустому, потому что ярмарки уже не застали, возвратились домой. Примечание. Спасов день. Праздники Спас I, Спас II, Яблочный, и Спас III, Спас на полотне, отмечаются церковью, соответственно, 1, 6 и 16 августа. В сентябре месяце мы стали собираться на зиму в Москву. Сентября 15-го отправили свой обоз, 3 фуры, 2 кибитки и 2 телеги,